«Из мрака на свет и обратно». Возможно, самая известная сцена из сериала «Бэтмен» 1966-1968 годов – та, где супергерой в плаще пытается спасти людей от бомбы с дымящимся фитилем. Вместо очевидного решения потушить фитиль, он бегает туда-сюда, пытаясь найти место, где взрыв никому не повредит. Но везде оказываются то мамочка с коляской, то влюбленная пара, то монашки, то милые утята. «Бывают дни, когда ты просто не можешь избавиться от бомбы». По законам культурного испорченного телефона, фрагмент из сериала вирусился на раннем YouTube в конце 2000-х под тем соусом, что вот так глупо и нелепо выглядел супергеройский экшен в стародавние времена. Но, конечно же, его несуразность была намеренной. Сериал был не традиционной экранизацией комиксов, а комедией, откровенной пародией на жанр. Настоящему-то, изначально бумажному Бэтмену всегда была свойственна подчеркнутая суровость. Но, по всей видимости, именно фарс, издевательство, кривляние дали вторую жизнь этому персонажу, а то и всему супергеройскому жанру. Надо понимать, что в 1960-е комикс-индустрия входила в крайне уязвимом положении. В предыдущем десятилетии в США прогремела книга «Соблазнение невинных» поп-психиатра Фредерика Вертема, который утверждал, что комиксы развращают подростков, предлагая им чересчур пугающие и соблазнительные образы, расширяющие всякие там окна Овертона. Книга Вертема имела колоссальный успех и вызвала падение продаж комиксов по всей стране. По аналогии со все тем же кодексом Хейса, индустрия учредила Comics Code Authority, CCA. Орган саморегуляции, следивший за тем, чтобы содержание комикс-журналов было абсолютно безопасным для детей. Естественно, в ущерб их качеству. Автор «Соблазнения невинных» питал особую нелюбовь к комиксам о Бэтмене и Робине. Вертем находил подозрительным изображение двух мужчин, живущих вместе, и считал, что это вводит мальчиков-подростков в порочный соблазн. Что? Да? Под этим давлением комиксы о Бэтмене стали легкими, наивными и забавными. Прежде герои ловили грозных урбанистических гангстеров. Теперь же их приключения имели научно-фантастический уклон. Вместо по-настоящему опасных злодеев фигурировали какие-то безумные ученые, инопланетяне и космические лучи. Не в восторге от тогдашних комиксов были как читатели, так и создатели сериала. А впрочем, исполнительный продюсер Уильям Дозье плохо относился к жанру в принципе. Ему было уже под 60, то есть он был значительно старше того поколения, которое выросло на комиксах Золотого века. Примерно с 1938 по 1956 год. Получив пачку выпусков комикса, который предстояло экранизировать, Дозье пришел к выводу, что может воспринимать их исключительно как пародию. Так Дозье и поступил. Сериал получился безумным коктейлем экстравагантности, китча и абсурдного юмора. Бэтмен снят в насыщенной цветовой гамме. Костюмы героев и злодеев, буйство ярких оттенков, которое органично смотрелось на страницах комиксов, но странновато выглядело на телеэкране, как бы подсвечивая нереалистичность жанра. Обтягивающее трико и нечто вроде шапочки для плавания заведомо снижало пафос главного героя. В том же духе выполнены декорации и реквизит. Как сказано в одной статье, «Бэтмен и Робин спускаются по Бэт-шестам в Бэт-пещеру, ездят на Бэт-мобиле и Бэт-цикле, летают на Бэт-коптере и, в общем, пользуются Бэт всем подряд, чтобы Бэт наказать злодеев». Сноска. Росс Р. Бэтмен. 1966. Серебряный век комиксов во всей своей красе. Rock This Town. 18th March 2020. Наивная атмосфера, бредовые диалоги, безвыходные ситуации, выход из которых можно найти за секунду. Словом, не хватает только закадрового смеха, сопровождающего в то время практически все ситкомы. В то же время создатели сериала несколько бережнее отнеслись к бэтменовскому канону, чем создатели самих комиксов после организации CCA. На экране появился ряд классических злодеев, с которыми супергерой сражался в 1940-х и начале 1950-х. Главными антагонистами стали Джокер, Пингвин, Загадочник и Женщина-кошка. Эта галерея персонажей сохранится в высокобюджетных голливудских экранизациях 1980-2020 годов. В первые десятилетия выпуска комиксов DC главным их персонажем неизменно был Супермен. У «Человека из стали» были комиксы в журналах и газетах, киносериалы, сериалы на радио и телевидении. Известность Бэтмена была ограничена детьми и подростками, которые увлекались комиксами. Не то чтобы сериал конца 1960-х перевернул расклад, все же громкие блокбастеры о Супермене были еще впереди. Однако, пусть и посредством высмеивания, он сделал Бэтмена, его врагов и союзников по-настоящему широко известными. Что, в свою очередь, подготовило почву как для нуарного перезапуска комиксов, так и для создания длиннющей серии киновоплощений, входящих в число самых важных супергеройских фильмов.